Глава 4. Комната мне понравилась. Ту, которую когда-то занимала Лекса, я посещала много раз, но она не шла ни в какое сравнение с выделенными мне апартаментами. Темно-вишневые шторы, покрывало в тон, достаточно свободного места и огромное окно с широким подоконником. При взгляде на него возникла мысль о Берте. Что он забыл в деканате высшей магии? «Надеюсь, не меня искать приехал?» Последние 3 дня мы не разговаривали. После того, как я сбежала с крыши, попытки дракона поговорить со мной перевалили за пару десятков. Но я не открывала дверь в свои покои, наглухо законопатила окно, а на трапезе старалась опаздывать. Проникнувшийся моей выходкой посол уехал следующим утром, и этикет можно было не соблюдать. Отец смотрел задумчиво, мама пыталась до меня достучаться, но бесполезно. Я заняла круговую оборону и пресекала любые попытки вызвать на откровенный разговор. Меня Академия ждет не дождется, поэтому лишние эмоции мне не нужны. Хочешь быть драконом — будь им, а я и без тебя обойдусь, крылатое чудовище. Правда, в последний день перед отъездом в дверь решительно постучались. Я привычно ответила, что занята, но тут же раздался возмущенный голос. «Альяна, пожалей цветочные горшки!» «Лекса!» Мы не общались около месяца, и я радостно бросилась к двери. Сестра единственная, кого я была рада видеть всегда. Правда, перед дверью притормозила и коварно поинтересовалась. «Ты одна?» «Нет, вместе с твоей совестью». «Крылатой?» Сестра аж поперхнулась. «Если учесть ее демоническую сущность, то да. Аль, прекрати дурить. А то змея позову, он твой замок на раз-два вскроет». Он не мама и не Питер, церемониться не станет. Да, старший брат по отцу, а по совместительству муж моей сестры и наследник престола, легко бы это проделал. Они с Алексеем хоть и переругивались частенько, но в семейных делах проявляли редкое единодушие. Может, именно поэтому наша с Лексой мама и наш с Дарреном отец до сих пор вместе. Я люблю свою большую семью. Со вздохом открыла дверь, порадовавшись, что моя совесть невидимая. Но принимать ее обратно не было никакого желания. Сестра, такая же Наяна, как и я, темноволосая, синеглазая и выглядевшая на 18, привычно сгребла меня в объятия и укоризненно покачала головой. «Что ты творишь? Ладно, посла довела, понимаю. Но родители в шоке. Берт сам не свой». Я насупилась. «А он-то при чем? Он мне счастье пожелал. Драконом будет. А меня замуж выдают». Лекса отмахнулась. «Не выдают. Закон о свободе Наян никто не отменял и не собирается. Аль, накручиваешь себя, а толку нет. С Бертом я уже поговорила, решение он еще не принял. Но поверь, я знаю его лучше, чем ты. Даже 6 лет в Драконьей Империи не отменят обиду на сородичей. Они сразу после рождения его изгнали. И он еще много раз подумает, прежде чем остаться там навсегда. Но даже если его желание будет таковым, тебе не кажется, что избегать общения — последнее дело?» «Ну, конечно. А на крыше мне все показалось». Впрочем, слова Лексы расставили все по местам. «Она права, безусловно. И хотя бы попрощаться с Бертом необходимо. Даже если я буду помнить этот день как один из самых печальных в своей жизни». «Ничего не хочешь мне рассказать?» — вдруг спросила сестра и пристально посмотрела на меня. Я помотала головой. Нечего рассказывать. А если и есть что, не хочу облекать это в слова, потому что сама уже запуталась. «Племянников привезла?» — ответила немного не впопад. «Угу, дворец разносят. Хочешь присоединиться? Мастер-класс покажешь». «Лекса!» — она рассмеялась. «Да, пожалуй, не стоит, а то наш со змеем замок дорог мне». «Зануда!» «Сама такая». Настроение сразу повысилось на несколько пунктов. Резво переодевшись, почти довольная собой и окружающим миром, я спустилась к ужину. Потискала темноволосых зеленоглазиков, порадовалась паре дырок в полу от нового зелья старшего из близнецов и, радостно схватив обоих за руки, потащила в обеденный зал. Поговорю с Бертом, и дело с концом. Переверну эту страницу жизни и начну следующую. Но дракон удивил всех нас, просто не явившись на прощальный ужин. Король и королева недоуменно переглядывались. Лекса с Дарреном, с легкой руки сестры, получившим прозвище «Змей», загадочно шептались. А я едва не сломала вилку. «Ну, Берт, зараза крылатая!» «А теперь, значит, в академию пришел. Или прилетел. Зачем?» Идея поискать друга детства возникла спонтанно, как и все остальное. Надо бы посетить библиотеку, но очень хотелось есть, и я решила спуститься вниз в столовую. Лили звать не стала, она уже побывала там и наверняка не голодна. Быстро перекушу и постараюсь выяснить все о драконе. Накинула поверх платья, найденную в шкафу, мантию и, выскользнув из комнаты, направилась к одной из лестниц неподалеку. И меня едва не сбил с ног кто-то, налетевший сзади. Ойкнув, я резко обернулась и потерла лопатку. Передо мной стояла невысокая, но довольно приятная девушка с пепельными волосами и огромными голубыми глазами, смотревшими куда-то сквозь меня. Ее мантия, такого же цвета, как и моя, выдавала принадлежность к факультету высшей магии. «Ой, извини!» — быстро сказала она. «Очень плохо вижу, а после собственной красной мантии в глазах почти троится. Надеюсь, тебе не больно?» Я привычно помотала головой, но решила озвучить ответ, раз незнакомка ничего не видит. «Все в порядке. Почему ты ничего не сделаешь со своим зрением? Целители лечат этот недуг довольно быстро». Девушка вздохнула. «Я хоть и из знатного рода, но очень бедного. На хорошего целителя денег не хватает, а к не очень хорошему обращаться не хочется. У меня есть очки», — радостно добавила она, но тут же поправилась. «Но я сняла их перед душем и теперь не могу найти. Кстати, меня Веритой зовут, а тебя?» «Алетта», — представилась я. «Да, тяжелый случай. Кажется, этот день можно охарактеризовать «помоги ближнему», — вздохнув, поинтересовалась. «Почему к целителям в академии не хочешь обратиться?» Подслеповатые глаза Вериты загорелись. «А можно?» Снова вздохнула и взяла ее за руку. «Пойдем со мной, отведу». Видимо, поесть мне не судьба. Мы преодолели две лестницы и несколько переходов и оказались в отдельном крыле целителей. Я надеялась, что они уже на посту и быстро помогут страждущей. Желудок скручивало от голода, а мне голодной быть нельзя, зверею. Постучалась в первую же дверь, и она немедленно распахнулась. Высокий пожилой мужчина с морщинками у глаз, облаченный в белую мантию, приветливо улыбнулся. «Могу я чем-то помочь?» Вкратце обрисовала ситуацию, и Верита дополнила мой рассказ. Целитель подцокал языком и предложил войти. Новая знакомая цапнула меня за руку, и я нехотя последовала за ней. «Почему нельзя без меня решить? Только голодного обморока мне и не хватает, тем более нервничаю». «Почему раньше не обращались?» — спросил мужчина, пристально разглядывая Вериту. Она смутилась, и он понял правильно. «Неважно, ложитесь на кровать. А вы...» — он повернулся ко мне. «Останьтесь у двери, если хотите подождать свою подругу». «Вообще-то я не очень хотела. Да и не подруга она вовсе. Но бросать незадачливую сокурсницу было неправильно. Белый цвет окружающей обстановки, стен, кроватей... даже столиков рядом с последними, раздражал. Отвернувшись, я уставилась в окно. «Лежите спокойно», — заявил целитель, накрывая Вериту простыней и забирая со столика у двери пузырек с зеленоватой жидкостью. «Будет неприятно, но не слишком долго. Откройте глаза пошире». Девушка повиновалась, и он тут же закапал ей неизвестное зелье. Она тихо охнула, а он похлопал ее по руке и отставил пузырек в сторону. «Сейчас все пройдет». И тут же вскинул руки. Поводив над лицом несчастной, он на мгновение положил пальцы ей на веки. Верита взвизгнула, а я дернулась. «Не переживайте, уже все», — с улыбкой сказал целитель. «Можете открыть глаза». Она быстро распахнула ресницы и уставилась на мужчину. Затем пробежалась взглядом по стенам и кроватям и, наконец, увидела меня. «Не может быть!» — с надрывом прошептала она. «Я вижу! Отлично вижу! Лучше, чем в очках!» «Мы хорошо знаем свое дело», — улыбнулся целитель. «Можете быть свободной, адептка. Для закрепления результата будете приходить сюда каждый день в течение недели, и после этого ваше зрение вернется навсегда. Спасибо вам! Вы просто спасли меня! Кажется, Верита была готова наброситься на смутившегося мужчину с объятиями и поцелуями. Я улыбалась, как и он. Всегда приятно видеть искреннюю радость в ответ на помощь. У меня тоже такое было недавно, когда я помогла Лиле. День прожит не зря. Довольную девушку пришлось утаскивать, а то ее выражение благодарности начало смущать не только целителя, но даже меня. Когда от рождения имеешь крепкое здоровье и стойкую регенерацию, очень сложно ценить такие, на мой взгляд, обыденные вещи. Правда, пролежав почти сутки обездвиженной, я прекрасно понимала Вериту и радовалась за нее. «Спасибо и тебе, Алетта!» Окрыленную девушку было не унять, мне даже совестно стало. Я-то, по сути, ничего не сделала. То есть даже если не я, то кто-то другой, преподаватели, например, отправили бы ее в крыло целителей, о чем, собственно, и намекнула Верите, но она только отмахнулась. «Я тебе никто, а ты проявила искреннее участие. Знаешь, я очень люблю своего отца и даже всерьез разделяю его увлечение, но плохое зрение напрягало. Да и неприлично как-то быть дочерью графа, но не бывать в свете и не иметь лишнего платья. Как хорошо, что нам выдали мантию». Мы дошли до столовой, и запах еды буквально сбил меня с ног. Я знала, что в академии хорошо готовят, по рассказам Лексы, но не думала, что настолько. Или просто я слишком голодная. Набрав разных вкусностей на подносы, мы уселись за свободный стол и приступили к еде. Когда первый голод был утолен, я поинтересовалась. «И чем же увлекается твой отец?» «Драконами», — радостно сообщила Верита, а я едва не подавилась. «Ничего себе совпадение!» «У нас дома огромная библиотека, где собраны всевозможные книги о них, картины, статуэтки, все, что можно найти. В этом году папа за большие деньги купил драконью чешуйку, найденную в заброшенных землях. Просто невероятная удача!» Я едва не подавилась во второй раз. «Какой интересный способ заработка! Берту, что ли, предложить? Тьфу, о чем я думаю? Тоже мне принцесса!» «И поэтому вам не хватило денег на целителей?» Верита кивнула. «Я не очень расстраиваюсь и принимаю увлечение отца полностью. Знаешь...» Она наклонилась над столом и прошептала. «Мы слышали, что несколько лет назад один из драконов некоторое время жил неподалеку от Академии. Это все слухи, но... А вдруг он до сих пор тут живет? Хотела бы его увидеть». «Твоя мечта сбудется, Верита, и быстрее, чем ты думаешь». Появление в столовой Берта в красной мантии меня почему-то не особо удивило, зато привлекло внимание женской половины адептов. Даже мое, хотя я Берта и так видела после возвращения из Драконьей Империи. Высокий, широкоплечий и очень притягательный. Желтые глаза приковывали взгляд, и по столовой разнесся дружный вздох. «Мне это сразу не понравилось. Какое они имеют право так на него смотреть?» «Богиня, какой красивый!» — с восхищением заметила Верита, и мне захотелось придушить ее вместе с остальными адептками для коллекции, но девушка так и не узнала, насколько была близка к смерти. Неожиданно она подскочила. «Мне компота не хватило. Я мигом». Я не успела ее остановить. Верита двигалась быстро, и моя рука просто цапнула воздух. Сейчас что-то будет. «Ой, простите, я вас не заметила и совершенно не хотела облить вашу мантию». Он пытался ее успокоить. «Ничего страшного. Я такая неловкая. Поверьте, это совсем на меня не похоже». «Ну да, как же. Вот ведь. А выглядела скромницей». «Все в порядке, не переживайте». «Я вам другой компот принесу. Садитесь». Верита едва не вырвала поднос из его рук. Окружающие их адептки недовольно зашипели. Видимо, девушка перехватила инициативу у большинства. Но Вериту было не остановить. Она едва не поволокла Берта к нашему столику. «Ой, кошмар!» Так хотелось стукнуться лбом о столешницу, но нельзя. Лицо держать надо. Верита едва ли не насильно посадила дракона напротив нас и с сомнением посмотрела на меня. По ее губам скользнула удовлетворенная улыбка, и девушка расслабилась. Еще бы! Сейчас она выглядела в разы привлекательнее невзрачной адептки Солейн. «Меня зовут Верита, а мою подругу...» Я чуть не поперхнулась. «Алетта, а как зовут вас?» «Может, на ты?» — улыбнулся Берт, смерив меня безразличным взглядом. «Эйвин!» «Они смерти моей хотят?» Я чуть не подавилась в третий раз, несмотря на то, что давно проживала. Губы сами собой расплылись в ядовитой улыбке. «Очень приятно познакомиться, Эйвин!» «Взаимно, Алетта!» Мне показалось, или он вздрогнул. Подозрительно уставилась на него, но дракон отвел глаза и посмотрел на Вериту. «Кажется, ты хотела мне компот принести, но лучше я сам». И направился к столу самообслуживания. Верита плюхнулась рядом со мной и прижала руки к груди. «Видела какой, да?» «Тебя теперь половина Академии ненавидит», — усмехнулась я, невольно следя за драконом. Я не исключение, кстати, но вслух этого, разумеется, не произнесла. «Плевать», — отмахнулась она. «Давно привыкла к насмешкам по поводу зрения и научилась не упускать своего. Как думаешь, я ему понравилась?» «Несомненно. Сейчас вилку погну. Он даже не заставил тебя нести ему компот». «Заботливый!» — Верита закатила глаза, а я боролась с желанием их выцарапать. Даже мелькнула мысль, что зря мы в крыло целителей ходили. Так бы она Берта даже не заметила. Мысленно отдернула себя. Даже стыдно стало. «Но что за странное имя? Ему-то зачем прятаться? Или не хочет, чтобы его вспомнили?» Он вернулся через минуту и снова сел напротив. Верита не сводила с него восхищенного взгляда, и я мысленно усмехнулась. «Какая у тебя магия?» — вдруг спросила она. «Огонь», — спокойно ответил Берт и посмотрел почему-то на меня. Верите, это не понравилось. «А у меня вода», — довольно произнесла она. «Противоположности, как интересно». «Ничего интересного». «А у тебя?» — поднял бровь Эйвин Берт. «Воздух». Я внимательно следила за ним, но ни один мускул не дрогнул на его лице. «Только земли не хватает», — радостно засмеялась Верита. «Как ты относишься к магам земли, Алетта? По-моему, замечательное сочетание». «Положительно. Кажется, я уже на грани. Демон. Под потолком темный туман расползается. Аль, прекрати немедленно». Как ни странно, вырвавшуюся наружу родовую магию остановила появление рядом с нашим столиком Лили. «А я тебя везде ищу, Аль, Летта!» Запнулась она, посмотрев на остальных. Как и все, задержала заинтересованный взгляд на Берти и недоуменный на Верите. Я быстро представила подругу, и Верита довольным тоном произнесла. «Вы, наверное, торопитесь. Не буду вас задерживать. Увидимся на приветственной речи ректора». «Все, я сейчас ее растерзаю. Вместе с драконом демон бы их побрал». «Идем». Лили обеспокоенно посмотрела на меня и потянула за руку. «И тебя тоже». Выбравшись из-за стола, я оглянулась, но взгляд Берта не выражал ничего, кроме вежливого равнодушия. Только в глубине глаз плясали огненные искорки. Я вылетела из столовой, и Лили едва поспевала за мной. Очень не хотелось оставлять наедине Берта и Вериту, но я была благодарна подруге. Магию иллюзий я вряд ли бы сдержала, а это конец. «Кто они такие?» — удивленно спросила она. Я вкратце поведала историю нашего знакомства, и Лили задумчиво пожевала губами. «Мне кажется, я его где-то видела. Глаза такие необычные». «Ничего удивительного». Сильвия как-то приводила Лили во дворец еще до того, как Берт улетел в свою империю. Надеюсь, она не вспомнит. «Наверное, тебе показалось», — осторожно заметила я. «Возможно», — пожала она плечами. «Повезло, не вспомнила». «Я чего тебя искала? Ты была в библиотеке? Надо же учебники получить и в главный зал торопиться. Скоро лорд Бруни выступать будет. Знаешь, обидно даже. Он является дедушкой мужа сестры, а на высшую магию я поступила почему-то благодаря тебе». «Так он сам на нашем факультете не учился», — напомнила я. «И Бруни, и Джордан артефактику закончили». «Я помню, но все равно обидно», — вздохнула подруга. С библиотекой мы расправились быстро, отстояв положенную очередь, а когда подходили к нашим комнатам, нагруженные книгами, нагрелся браслет на левом предплечье. «Лекса». Отец перед моим поступлением в академию сделал две пары браслетов, один для связи со старшей сестрой, другой для общения с ним лично. Последний я пристроила на правую руку. «Увидимся через несколько минут в главном зале», — спешно бросила я Лили, влетая в комнату. «У меня были вопросы к сестре». Быстро сгрузив учебники на кровать, сунула пальцы в рукав, дотронулась до браслета и ехидно спросила. «Надеюсь, ты скажешь мне то, что я хочу услышать». Тут же раздался не менее ехидный голос Лексы. «Любой каприз от младшей сестренки. Тут дворец вздохнул спокойно, а академия стоит еще». «Конечно, я же не монстр, разрушать ее сразу же». «Пару дней подождешь, да?» «Лекса, я веду себя прилично. Всего лишь Лили помогла. Она теперь на высшей магии вместе со мной». «Что ты сделала?» Кратко описала то, что успела натворить, и в ответ получила хохот от старшей принцессы. Так и вижу, как она слезы утирает. «Поздравляю, Альяна, ты нас со змеем переплюнула. Изменить решение кристалла никому до тебя в голову не приходило. Бедный Адмир». А с Амалией он давно, их отношения не были тайной, особенно когда я на последнем курсе училась. «Неужели расстались? Надо же!» «Лекса, а ты не хочешь мне сказать, что здесь делает Берт?» Не выдержала я. «А ты не знаешь?» — в голосе сестры послышалось изумление. «Я сама узнала несколько минут назад. Питер обмолвился, но обсуждать это не пожелал. Собственно, и хотела у тебя спросить, почему ты мне не рассказала. Король договорился с гильдией, что Берту разрешат учиться в академии, хотя по правилам запрещено, ему же 18 нет». «Очень интересно», — задумчиво проговорила я. «И что это значит?» «До инициации Берта несколько недель. Видимо, Питер решил показать ему, что он теряет, если выберет ипостась дракона. Разумно, ты не находишь? В Империи ему наверняка мозги промыли, так что король решил перетянуть одеяло на себя. Надеюсь, глава клана драконов об этом не узнает». И правда. Мы еще немного обсудили мое поступление и семейные дела, и браслет наконец остыл. Я задумчиво посмотрела в окно. Какая-то неясная мысль не давала покоя, но я никак не могла понять, что же меня смущает. Впрочем, не до того сейчас. Не стоит опаздывать на приветственную речь профессора Бруни.